Глава 19. Это случилось на 4-й неделе пребывания Бьянки на вилле. Как-то раз, ближе к вечеру, девушка, устроившись с мольбертом в парке, решила попрактиковаться в пастельной технике и написать ведуту дворца в лучах предзакатного солнца. По обыкновению она с головой ушла в работу, не замечая ничего и никого вокруг. Вдруг ее окликнули. «Синьорина, не подскажете, где я могу найти виконтессу де Бородце?» Обернувшись на голос, Бьянка увидела перед собой невысокого мужчину лет 30, довольно плотного телосложения, с приятным широким лицом, кудрявыми каштановыми волосами и теплыми зеленовато-карими глазами. Дорогая одежда по последней моде указывала на принадлежность к высшему сословию. Находясь в рассеянном состоянии творческого вдохновения, Бьянка не сразу соотнесла непривычный титул виконтессы де Бородце с собой, поэтому ответила: «Боюсь, что в данный момент никого из де Бородце вы не найдете». «Да? Странно», — удивился незнакомец. «Неужели Марио что-то напутал?» Помолчав и оглянувшись по сторонам, добавил: «Видите ли, я заехал повидаться с Адольфо, но дворецкий Марио сказал, что виконта сейчас нет, однако на вилле гостит его супруга. Вы, вероятно, ее родственница?» До Бьянки только теперь дошел весь комизм ситуации, и она, не удержавшись, весело рассмеялась. Незнакомец с явным непониманием и легким недоумением посмотрел на перепачканную краской юную красавицу с невероятными золотистыми волосами и потрясающими голубовато-бирюзовыми глазами, в которых от смеха зажглись веселые солнечные лучики. «Извините меня, пожалуйста», — немного успокоившись, но продолжая обезоруживающе улыбаться, произнесла Бьянка. «Вы только не обижайтесь, это я над собой смеюсь. Право, какая же я глупая. Совсем из головы вылетело, что теперь я и есть виконтесса де Бородце». «Вы супруга Адольфа?» — переспросил незнакомец, с недоверием оглядывая скромное муслиновое платье девушки и перепачканный краской передник. «Выходит, что так?» — смущенно улыбнулась Бьянка. «По крайней мере, другой виконтессы де Бородце сейчас на вилле точно нет». «Тогда разрешите представиться. Фабрицио Роберто, маркиз де Бунвиль, граф Перголези», — отрекомендовался незнакомец, склонив в поклоне голову. Услышав перечисленные титулы, девушка заметно растерялась и покраснела. «Бьянка», поняв, что ответила не по этикету, еще больше смутилась и поправилась. «Бьянканелла Маргарита виконтесса де Бородце, графиня Сартори». Сделала реверанс и инстинктивно протянула руку для поцелуя, не сразу сообразив, что та перепачкана краской. «Ой, извините, ваше сиятельство, я вся в краске». Еще больше краснея и пряча за спину руки, смущенно проговорила она, стараясь при этом загородить спиной свою работу. «Какое у вас красивое и необычное имя. Никогда раньше не слышал такого». «Зовите меня просто Бьянка», — улыбнулась девушка. «В таком случае вы, Бьянка, зовите меня просто Фабрицио. Мы с Адольфо друзья детства. Наши виллы находятся по соседству. Мы росли вместе», — приветливо улыбаясь, сказал гость. Заметив, что виконтесса пытается прикрыть собой картину, над которой только что работала, добавил: «Вы зря стесняетесь, Бьянка. Никогда не приходилось видеть женщину с таким редким, я бы даже сказал, уникальным и самобытным художественным талантом». Бьянка смутилась, но ответила: «Благодарю ваше сиятельство, но вы чересчур ко мне добры». «Фабрицио, просто Фабрицио», — поправил маркиз. «Не принимайте мои слова за лесть, виконтесса. Не в моих правилах раздавать незаслуженные комплименты. Право, ваша работа в полной мере заслуживает каждое мое хвалебное слово и даже сверх того. Хотел бы я взглянуть и на другие работы, но, как понимаю, сейчас это не слишком уместно. Что, если я нанесу вам визит завтра, часов в 5 после полудня? Вы показали бы мне картины, а заодно рассказали, как так случилось, что о семейном статусе де Бородце не знает ни одна живая душа». Бьянка растерялась, не зная, что ответить. Допустимо ли ей принимать гостей, и что отвечать на расспросы о женитьбе виконта? Гость, заметив замешательство виконтессы, добродушно произнес: «Бьянка, прошу вас, не тушуйтесь вы так. Я же не святая инквизиция. Допрос с пристрастием устраивать не буду. Если хотите оставить подробности вашего замужества в тайне, так тому и быть. Просто сейчас я живу на вилле один, в ожидании приезда младшей сестры. Говоря по правде, мне ужасно скучно. И мы могли бы за беседой о живописи, которой я действительно всерьез увлекаюсь, приятно скоротать вечер». Маркиз так открыто, по-доброму улыбнулся, что Бьянка решила, что не вправе отказать гостю в завтрашнем приеме. Следующим вечером маркиз, проявив удивительную пунктуальность, прибыл ровно в 5, минута в минуту. Бьянка в ожидании де Бунвиля приказала расставить в гостиной некоторые свои работы. Она надеялась, что, осмотрев картины, гость пробудет недолго и вскоре удалится. Однако визит маркиза затянулся до глубокого вечера и оказался весьма приятным и занимательным для обеих сторон. Маркиз де Бунвиль показался Бьянке весьма обаятельным и дружелюбным человеком и не менее увлекательным собеседником. И это отнюдь не потому, что он всячески превозносил талант и мастерство виконтессы де Бароцци, хотя, признаться, ее живопись на самом деле произвела на него сильное впечатление. Фабрицио, маркиз настойчиво требовал, чтобы Бьянка обращалась к нему исключительно по-дружески, и правда был глубоким знатоком и ценителем искусства. От него Бьянка узнала имена неаполитанских владельцев самых обширных и ценных с точки зрения эстетической значимости коллекций живописных полотен, которые взяла себе на заметку в надежде при случае познакомиться с ними. Услышала она и несколько новых имен художников, которые были ей совершенно незнакомы, но Фабрицио, делясь своими предпочтениями в живописи, назвал их творчество заслуживающим серьезного внимания. В общении маркиз был необыкновенно легок и добродушен. В нем не было и капли великосветского высокомерия, свойственного обычно особам, носящим столь высокие титулы. Де Бунвиль был по-настоящему умен, блестяще образован и обладал хорошим чувством юмора. Бьянка чувствовала себя рядом с ним весьма комфортно и не торопилась расстаться. Юная виконтесса де Бароцци произвела на гостя не менее яркое впечатление. Мария, выполнявшая в этот вечер роль компаньонки, восседала в дальнем углу гостиной и усиленно изображала, что ее внимание занято исключительно вышивкой, в которой она, однако, за вечер не сделала и пары десятков стежков. На самом деле, она с тревогой наблюдала неподдельное восхищение в глазах гостя, которыми тот буквально оглаживал хозяйку, когда она увлеченно высказывалась о разных художниках и их полотнах. Еще больше напряглась Мария, когда гость, прощаясь, пригласил Бьянку к себе с ответным визитом, сообщив, что на его вилле есть несколько весьма ценных живописных творений, которые она непременно должна увидеть. К некоторому облегчению служанки, девушка, поблагодарив гостя, сразу же отвергла возможность подобного визита в отсутствие виконта де Бароцци. Мария была расслабилась, но ее спокойствие длилось недолго. Не далее, чем через день, маркиз объявился вновь. Бьянка в это время сидела в ротонде и, поджав под себя ноги, читала книгу. Де Бунвиль, остановившись на некотором расстоянии, залюбовался столь идиллической картиной. Виконтесса, хоть и была в том же незатейливом домашнем платье, что и в день их знакомства, показалась мужчине невероятной красавицей. Солнце, упавшее на распущенные волосы, зажгло их миллионом золотистых искорок. Выражение прелестного личика с правильными тонкими чертами было в высшей степени одухотворенным, а поза хрупкой фигуры могла служить эталоном женской грации. «Бьянка, дорогая, какой художник слова настолько сильно увлек вас, что вы не расслышали даже шороха моих шагов?» Бьянка вздрогнула от неожиданности и вскочила, стараясь как можно скорее расправить подол юбки. «Извините, маркиз, я вас действительно не заметила». Мужчина отметил, как эту девушку красит волнение. Оно вливает лучезарный блеск в радужку ее потрясающих глаз и нежно румянит высокие точёные скулы. «Ну что вы, моя дорогая, это я должен извиняться. Пользуясь привилегией частого гостя виллы, я настоял, чтобы дворецкий не беспокоил вас известием о моем визите. Кстати, вы опять нарушили нашу договоренность. Мы же условились, что вы зовете меня только по имени». «Да, конечно, извините, Фабрицио, это я от неожиданности». «Что же вы так увлеченно читаете?» «Уже прочитала. Отелло Шекспира». «Отличный выбор. Могу лишь похвалить ваш вкус». «О, вкус здесь ни при чем». Виконтесса обезоруживающе улыбнулась. «В плане книг я всеядна, с детства люблю читать. В монастыре, где я выросла, была очень богатая библиотека, но она не идет ни в какое сравнение с роскошной библиотекой, которая хранится здесь, на вилле. У меня, когда вижу столько книг, просыпается зверский книжный аппетит». Маркиз улыбнулся. «Да уж, де Бароцци — известный ценитель хороших книг. Сколько я знаю Адольфа, он никогда не расставался с книгой. Кстати, если вы называете эту библиотеку роскошной, Значит, вам не довелось видеть библиотеку в его доме в Неаполе? Да, пока что не довелось. Слегка смутившись, ответила Бьянка. Заметив некоторое замешательство виконтессы, маркиз постарался сменить тему. «Ну так что с Отелло? Бьюсь об заклад, вы последними словами ругали глупого ревнивца Мавра и проливали слезы по задушенной им бедняжке Дездемоне?» Маркиз задал вопрос в легкой шутливой манере, но Бьянка ответила совершенно серьезно, впав в состояние легкой задумчивости, которая придала ее прекрасному лицу возвышенно-духовную окраску. «Знаете, Фабрицио, Дездемону, конечно, жаль, как жаль всякого невинно убиенного человека, тем более такого светлого и чистого, как она, но если кто в этой пьесе и заслуживает слез, то это сам Отелло. Ужасно наблюдать, как людское коварство может разрушить душу столь благородного человека, заставить его утратить доверие к любимой, совершить убийство и, что еще более страшно, принять на себя грех самоубийства. Ведь он лишился покаяния и надежды на милосердное прощение Господом его бессмертной души. Как это должно быть страшно — потерять тот единственный источник духовного света, которым была для него жена, вновь погрузиться в бесконечный кромешный мрак жестокого и предательски коварного мира, который окружал его с малолетства. Воистину трагический персонаж». Бьянка замолчала, растворяясь в думах о прочитанном. Маркиз, боясь нарушить отрешенность виконтессы, внимательно наблюдал за игрой мысли на ее лице и любовался прекрасными глазами. Таких красивых глаз он раньше никогда не видел. Безоблачная небесная бирюза, насыщенная и бездонная, чуть подернутая тенью настороженности. Скорее не увидев, а почувствовав на себе его взгляд, Бьянка, будто очнувшись, предложила с улыбкой. «Не желаете ли чего-нибудь выпить, Фабрицио?» «С удовольствием. Бокал прохладного белого вина пришелся бы сейчас весьма кстати». И вновь Мария сторожем сидела в гостиной до самого глубокого вечера. А маркиз, злоупотребляя гостеприимством хозяйки, вел с ней пространные беседы, которые на сей раз простирались в области литературных пристрастий собеседников. «Вот и впрямь. Кот из дома, мыши в пляс», — ворчала Мария, вспоминая недобрым словом запропастившегося где-то виконта де Бороцци, ради которого она вынуждена сторожевым псом охранять хозяйку, отпускающих на нее слюни господ. К счастью и душевному спокойствию служанки, ей ничего не было известно о третьей встрече Бьянки с Фабрицио. Она произошла совершенно случайно, когда девушка в очередной раз направлялась к озеру. Маркиз де Бунвиль совершал в это время конную прогулку. Заметив издалека виконтессу, пришпорил своего вороного и, нагнав ее, спешился. «Доброе утро, милейшая сеньора. Вы ранняя пташка, как я погляжу. Идете любоваться местными красотами? Не возражаете, если составлю вам компанию?» «Здравствуйте, Фабрицио. Конечно, не возражаю. Напротив, буду только рада», — ответила девушка, послав маркизу приветливую улыбку. Два вечера тесного общения установили между ними весьма теплые дружеские отношения. «Кстати, Фабрицио, вы настаиваете, чтобы я называла вас исключительно по имени, между тем, как сами обращаетесь ко мне с излишним почтением». «Боюсь, что ваш супруг, узнав, что я зову вас по имени, забудет нашу многолетнюю дружбу и вызовет меня на дуэль», — с усмешкой в голосе ответил ей маркиз. Бьянка, не уловив шутливый тон сказанного, приняла все за чистую монету. «Вы и вправду считаете, что виконт де Бороцци на такое способен?» — спросила она с тревогой в голосе. Заметив испуг виконтессы, де Бунвиль рассмеялся и поспешил ее успокоить. «Конечно, я шучу, дорогая. Я обращаюсь к вам так исключительно из уважения, которое к вам испытываю. И поверьте, вы одна из очень немногих женщин, которые удостаивались такого отношения с моей стороны», — сказал проникновенным голосом, после чего взял ее руку и нежно поцеловал. Бьянка смутилась, но затем посчитала это обычной любезностью маркиза, дружелюбно улыбнулась и направилась по дорожке к озеру. Маркиз, внимательно посмотрев на девушку, взял своего вороного под уздцы и пошел за ней следом. «Фабрицио, могу я задать вам один вопрос?» — прервала затянувшееся молчание Бьянка. «Конечно, можете, и не один». «Что вы думаете о виконте де Бороцци?» «В каком смысле?» — удивился ее вопросу маркиз. «Какой он, по-вашему, человек?» Этот вопрос привел мужчину в некоторое замешательство, но, видя, с какой серьезностью Бьянка на него посмотрела, решил не отшучиваться. «Видите ли, я не могу быть в оценке Адольфа вполне объективным. Он мой друг, Пожалуй, единственный друг, с которым я так долго и тесно поддерживаю близкие, почти братские отношения. Тот виконт ди Бароцци, которого знаю и люблю я, и тот, которого знают в свете, — это два совершенно разных человека. Как солнце и луна, пламя и лед, день и ночь. Для кого-то его редкая улыбка — это лишь способ показать острые зубы. Для меня — спасительный фонарь в ночи. Адольфо всегда был смелым и отважным человеком, верным и надежным другом, который не раз приходил мне на помощь. Он человек исключительного благородства и непоказной чести, яркого ума и остроумия. Однако боюсь, что немногие согласятся с такой оценкой. Думаю, вам, как никому другому, он открылся по-настоящему, показался таким, какой есть на самом деле. Маркиз остановился и пристально взглянул в лицо девушки, пытаясь найти там подтверждение своих слов. Но она явно думала о чем-то своем. «Да, конечно», — проговорила рассеянно. Немного помолчав, добавила. «Вы сказали, что он верный и надежный друг, который приходил к вам на помощь. Не могли бы вы пояснить это?» «Ну, во-первых, я обязан Адольфо жизнью в буквальном смысле этого слова». Девушка удивленно вскинула брови. «Не удивляйтесь, Бьянка. Как-то раз мальчишками мы соорудили плот, на котором стали сплавляться по местной речке. Увлекшись игрой, не заметили, как испортилась погода и начался сильный ливень. Узкая, спокойная речка в мгновение ока превратилась в неистово бурлящий поток. Мы никак не могли справиться с плотом и причалить к берегу. Наконец, нам удалось приблизиться к нему, но в этот миг плывущее по реке бревно с силой ударилось о наш плот, и мы оказались в ледяной воде посреди сучьев, палок и коряк, несущихся по ее поверхности. В детстве я был довольно упитанным ребенком и плавал гораздо хуже Адольфа. Ему, пусть и не сразу, удалось выбраться на берег. Меня же поток понес вниз по течению. Промокший, продрогший и поранившийся, Адольфо спокойно мог убежать домой. Однако он, что есть мочи, помчался вдоль реки и, обогнав течение, ухватился рукой за ветки нависающего над рекой дерева и вновь вошел в воду, несмотря на серьезную рану на том самом месте, что находится чуть пониже спины. Эта рана обильно пропитала кровью его штаны, но Адольфо не обратил на это никакого внимания. Дождавшись, когда я к нему подплыву, крепко схватил меня за руку, однако самостоятельно вытащить на берег не смог. Так и держал, не разжимая закоченевшие руки, пока к нам на помощь не подоспели отправленные его бабушкой слуги. Мы с ним тогда знатно простыли и долго валялись в постели. Причем Адольфо все это время пришлось лежать исключительно на животе. Когда же мы вновь встретились, то поклялись друг другу в вечной дружбе. Маркиз замолчал. Впечатленная его рассказом, девушка молчала тоже. «Знаете, Бьянка, Адольфо — довольно закрытый человек. Он немногих пускает к себе в душу. Лично мне встречать таковых не доводилось. Но уверен, те, кому ди Бароцци по-настоящему доверился, скажут о нем примерно то же, что и я». Маркиз, как это часто бывает, поддавшись воспоминаниям о детстве, стал выуживать из памяти и другие, забавные и не очень, эпизоды их с Адольфо дружбы. Бьянка с большим вниманием слушала его рассказы, по-новому оценивая загадочного незнакомца, ставшего по воле случая ее мужем. То ли Господь и в самом деле услышал молитвы служанки Марии, то ли дьявол решил затеять новые козни, но спустя месяц со дня возвращения Бьянки из монастыря ее супруг, виконт Адольфо Калиста ди Бароцци, ближе к ночи вернулся на виллу Виньетто. Мария, узнав о возвращении сеньора, сначала облегченно выдохнула. Наконец, ей не нужно будет пасти мальчишку Лоренцо и сторожить надоедливого маркиза. Теперь это забота виконта. Однако через минуту в голову поползли, словно черные тени, новые тревожные мысли. Чего ожидать им с Бьянкой? Виконт уже показал свой крутой нрав. Не дай бог заподозрит, что у госпожи появились воздыхатели. Ведь правильно говорят, дьявол делает горшки, но не крышки к ним. Упаси Господь, если до него дойдут нехорошие сплетни. Девочке тогда точно не поздоровится. Попробуй докажи, что никакого повода она им не давала. Сами тянутся к ней, как ящерица к теплу. Солнце внутри нее всех манит и греет. Вот ведь все не слава богу. Мария перекрестилась и пошла спать. Пусть ночь скорее даст верный совет. Примечание. Ведута. Предвестник пейзажа. Термин возник в Венеции, где ведутами называли виды этого города и его окрестностей, изображенные с топографической точностью.